Глава 8. Джайлз сказал, что зайдет за Мит без четверти час. Он пришел в 1:30, а она уже была готова к выходу. В отличие от него, Мит не потеряла память и знала, что Джайлз всегда приходит на четверть часа раньше назначенного времени. Ее порадовало, что он не изменился. Она открыла дверь, прежде чем умолк звонок, и Джайлз сразу же перешел к делу. «Ты готова? Отлично!» Я подумал, что нам лучше поехать за город, и прихватил машину с полным баком бензина. В этот момент появилась миссис Андервуд. Пришлось представить ей Джайлса, как бы Мит не хотелось избежать этой процедуры или хотя бы ее отложить. Мейбл Андервуд не пожалела сил, чтобы произвести впечатление, и добилась своего. Завитые волосы, макияж, подтянутая фигура, черный костюм, модная шляпка – и, разумеется, изысканные манеры, отнюдь не деревенские. «Майор Эрмитедж, я слышала вас столько хорошего от юной моей племянницы!» Не обошлось и без упоминания о дяде Годфри. «Я уверена, что он любит ее, как родную дочь!» Мит чувствовала, как пылают ее щеки, а сердце словно наливается свинцом. Наконец ему удалось уйти. «Не будем ждать лифта», – предложил Джайлз. «Здесь только один пролет». Как только они шагнули на лестницу, он взял Мит под руку и улыбнулся. «Я никогда не встречал ее раньше, верно? Вряд ли такое можно пережить дважды. Твоя тетя всегда так величественна. В таком случае общение с ней требует постоянного напряжения. Надеюсь, дорогая, она не собирается жить с нами?» Сердце Мит затрепетало. «Понимает ли Джайлз, что он сейчас сказал? Что он назвал ее дорогая? Или он, как всегда, болтает языком, не думая о том, что говорит? Впрочем, это не имеет значения, пока он смотрит на нее так, как сейчас». Мит тоже дала волю языку. «Тише!» – прошептала она. «Я открою тебе тайну. Тетя всего лишь дочь фермера. И когда она позволяет себе быть такой, ну, как прежде, она становится очень доброй. Она думает, что я этого не знаю. Но мне проболтался дядя Годфри». «Вот бы посмотреть, как она дует корову», — сказал Джайлз. «В глубине души ей бы очень этим хотелось заниматься. Когда дядя уйдет в отставку, они уедут в деревню и будут гораздо счастливее. Мне не следовало смеяться над ней. Тетя напускает на себя вот такой важный вид, так как думает, что это на пользу карьере дяди Годфри. Но она очень добра ко мне». Джайлз обнял ее за талию и прыгнул вместе с ней через последние 3 ступеньки. «Пусть совесть отдохнет», – пошутил он. «Ты ведь давно не смеялась, так постарайся наверстать упущенное». У подъезда они встретили Агнес Леминг. Она несла тяжелую сумку и выглядела усталой, впрочем, как и всегда. Ее густые черные волосы почти полностью скрывал черный берет. Лицо было бледным, под карими глазами темнели круги. Темно-красная кофта и юбка висели на ней мешком. «Доброе утро!» – поздоровалась Мит. «Это майор Эрмитедж». Агнес Леминг улыбнулась. У нее была очень приятная улыбка. «Да, я знаю, я так рада за вас!» Тут улыбка исчезла, а голос стал напряженным. «Простите, мне нужно идти, я и так задержалась. Мама начнет спрашивать, где я была. Но сегодня в магазинах полно народу». «Кто это?» – спросил Джайлз, когда машина свернула на дорогу. «Я ее знаю?» Мит покачала головой. «Нет, это Агнес Леминг. Они живут в одной из квартир на первом этаже». «Она выглядит так, словно ее бьют». «Если кто ее и бьет, так это только собственная мать. В жизни не видела такой эгоистичной особой, как миссис Леминг. Она обращается с Агнес как с рабыней и пилит ее с утра и до ночи. Не знаю, как бедняжка это выдерживает. По-моему, она может сломаться в любой момент. Ладно, давай поговорим о нас. Сегодня ты выглядишь гораздо лучше. Ты хорошо спала?» Мит кивнула. «Тебе не снилось, что мы с тобой сбежали или еще что-нибудь в этом роде?» «Мне вообще ничего не снилось». Джайлз искоса посмотрел на нее. «Очевидно, в последнее время во сне ты слишком многое видела?» Она снова кивнула. Он снял левую руку с руля и похлопал ее по плечу. «С этим покончено. Теперь мы будем наслаждаться жизнью. Расскажи мне обо всем, что мы делали в Нью-Йорке, а я постараюсь, ну, хоть что-нибудь вспомнить». Мит рассказала ему не все, но достаточно много. Где они обедали, куда ходили танцевать и какие видели спектакли. За ланчем при дорожном кафе она внезапно спросила: «А ты знаешь девушку по имени Кэрола Роуленд?» Мит испытала странное чувство, когда произнесла это имя. Казалось, будто она бросила камень в пруд, и деревья, и небо, отражающиеся в нем, сразу исчезли. Подбородок Джайлса внезапно напрягся, а в голубых глазах мелькнули искорки. «Кажется, оно мне знакомо», – медленно произнес он. «А кто эта девушка?» «Мисс Роулин поселилась в квартире на верхнем этаже примерно месяц назад. Она актриса. Молодая? Лет 25 или 26. Возможно, чуть больше. Она очень хорошенькая. А как она выглядит? Золотистые волосы, голубые глаза, стройная фигура». Джайлс рассмеялся. «Совершенная блондинка? Из тех, которые предпочитают джентльмены? Нет, это не мой стиль, дорогая». «Но она очень красивая», — сказала Мит в приступе великодушия. «И ты не должен называть меня дорогая». «Это почему?» «Потому что ты так обо мне не думаешь, вот почему», — выпалила Мит. Он снова засмеялся. «Перерыв на закуски. Вон идет официант. Десерт выглядит ужасающе. На твоем месте я бы предпочел сыр». «Да, мы оба закажем сыр. Серьезная пища лучше способствует разрешению маленькой этической проблемы, нежели безвкусное желе или каменные пирожки». «О, кажется, это настоящий чеддер. Одна из вещей, которые я не забыл. А теперь, когда мы снова одни, объясни, почему я не должен называть тебя дорогая?» Мит опустила глаза. «Но я же уже объяснила, потому что ты так не думаешь». Джайлс намазывал печенье маслом. «Ты пытаешься читать мысли? Если так, то это у тебя не получается. Займись чем-нибудь полегче. Например, попробуй определить, это масло или маргарин. Выглядит вот как масло, а на вкус как маргарин. А возможно, так оно и есть? Серединка наполовинку?» «Быть может». Он склонился над столом и посмотрел ей в глаза. «Серединка наполовинку, дорогая». Сердце Мит затрепетало. Она должна подыгрывать Джайлсу, делая это легко и беспечно. Конечно, было бы приятно вернуться в те дни, когда их любовь только зарождалась. Джайлс пытался делать именно это. И Мит внезапно поняла, что тоже способна начать все сначала. «Пол буханки хлеба лучше, чем его отсутствие, верно? Вскоре мы сможем полакомиться пирогом. А пока что давай выясним один интересный момент. Мы помолвлены или нет? Если да, то я, безусловно, могу называть тебя дорогая. А если ты тоже могла бы обращаться ко мне поласковее, ну, чем просто Джайлс? Если бы это было так. А если нет, то почему? Ну, я имею в виду, кто разорвал помолвку? Ты? Очевидно, нет. В противном случае ты бы сейчас не проводила со мной время и не носила бы траур, думая, что я мертв. Выходит, ее разорвал я?» Мит больше не могла смотреть ему в глаза. Ей хотелось смеяться и плакать в его объятиях. «Разве помолвка не разорвалась сама собой, когда ты потерял память?» — произнесла она тихим, дрожащим голосом. «Конечно, нет. Ты ведь не забываешь о вещах, когда их уничтожаешь. Если бы мы были женаты, нас ведь не развело бы то, что меня шарахнуло по голове, не так ли?» «Рад, что ты это понимаешь. Точно так же случившееся со мной не разрывает наши помолвки. Если ты хочешь, чтобы я перестал называть тебя дорогая, тебе придется разорвать ее самой». «Или тебе». «Дорогая, чего ради мне это делать? Я вполне удовлетворен нынешней ситуацией». «А, кстати, я не подарил тебе кольцо?» Она покачала головой. «Нет». «Скупость или отсутствие времени?» «А когда именно мы обручились?» «В день отплытия», — напомнила Мит. «Как прозаично! Не осталось времени ни на что». «Ну, это снимает с меня подозрение в скупости. Хотя жаль, что у тебя нет кольца. Ты могла бы протянуть его мне через стол и сказать: между нами все кончено». Мит не смогла сдержать смех. Я еще могу это сказать. Надеюсь, ты этого не скажешь, пока мы не выпьем кофе. Знаешь, у меня отличная идея. Мы вернемся в город, купим тебе кольцо, и тогда ты сможешь разорвать помолвку со всеми общепринятыми церемониями. Ну, как тебе это? Чистое безумие, отозвалась Мит. Вот именно. Ладно, не будем пить кофе, он здесь наверняка гнусный. Какое кольцо ты предпочитаешь? С изумрудом, сапфиром, рубином или бриллиантом? Мит зашлась от хохота. «О, Джайлз, какой же ты дурачок!» – с трудом выговорила она.